А еще я нашел удобное место, где над головой не хватало огромного куска решетки, так что можно было любоваться серыми облаками и наслаждаться легким ветерочком. «Эй, братишка, товар горячий не интересует!» Я обернулся на сиплый голос. Щуплый, сгорбенный... «Эй, братишка, товар горячий не интересует!» Я обернулся на сиплый голос. Щуплый, сгорбленный паренек лет 20. Руки прячет в карманах длинного плаща. На лице, помимо блуждающей улыбочки, еще и отчетливые признаки первых мутаций. Кожа огрубела и пошла наростами. Скорее всего, трансформируется в чешую. Он стоял боком, так что я заметил пробивающиеся рога, почему-то на затылке. Беглого взгляда хватило, чтобы определить острые шипы на локтях и искривление коленей, даже сквозь одежду. Я такого в глубине насмотрелся. Мутации хаотичные, разноплановые. Парень явно жрал весь эйп подряд. Неинтересно. «Ты даже не взглянул, братиш!» «Что бы ты ни предлагал?» «Да ты чего? Пойдем посмотришь, тут недалеко!» «Свали в туман!» «Я говорю, пойдем!» — приблизился ко мне незнакомец. Я почувствовал, как в бок что-то упирается. Короткий кинжал. Эйба в нем настолько мало, что таким даже мой плащ не проткнешь. «Ну пошли!» — улыбнулся я. «Покажешь!» Сектор вышел буквально через пару минут. Я как раз закончил. Вышел из переулка и махнул ему рукой. Затем пришлось обратно пробираться мимо размокших картонных коробок с мусором. Разумеется, никакого товара у этой шоблы не было, зато я получил склянку с 5 единицами эйба. А богато тут шпана живет. Правда, эйб был черного цвета и походил скорее на слизь, так что даже четверг отказался это очищать. «Дракой без меня!» — расстроенно произнес сектор, глядя на 4 тела разной степени помятости. «Долго возишься. Но еще парочка убежала туда», — я махнул вглубь подворотни. «Можешь догнать, если хочешь». «Да что-то не очень», — скривился он при виде заваленного по колено отходами переулка. «Тогда держи», — сунул я ему конец веревки. «Тащи». «Это что?» Он подергал за веревку, привязанную к ногам неудачливого мутанта-торговца. Неудачливый мутант-торговец недовольно застонал, но сделать ничего не мог. «Моя новейшая разработка — блокировщик рекламы». «А с этими что делать?» Я оглядел улочку. Посмотрел на свежие красные разводы по стенам, посиневшие лица, неестественно вывернутые конечности. Троим досталось куда серьезней, но они и спиритами были посильнее. Говорят, в Дельта-4 сейчас лучшие клиники по отращиванию конечностей. К тому же очень дешево, как-нибудь доползут. «Никакого с тобой веселья, босс». «Почему же?» «Мы как раз идем веселиться в бойцовые ямы». «Оп, другой разговор». Сектор пошел вперед, за ним по земле волочилось стонущее тело в длинном плаще, а уже за ним тонкий красно-коричневый след. Так и пошли в верхнюю часть города. Блокировщик рекламы отлично работал. Уличные торгаши и попрошайки при виде тела на веревочке почему-то резко меняли курс и старались убраться подальше с нашего пути. Надо бы запатентовать эту технологию. Может, даже сделать сервис по сдаче в аренду, подписку сделать с разными тарифами и скины апсейлом. Просто уличное отребье — одна цена. Хотите уродливого мутанта на веревочке или избитого до посинения брутального уголовника — можете доплатить. Таскатели входят в стоимость. Постоянным клиентам — скидки. Тело оставили на площади перед верхним городом. Ворота и стену так и не починили. Братец Панда тогда одним таранным рывком разметал укрепления, словно они из спичек были сделаны. С тех пор границу между районами никто не восстановил. Никакой охраны, мы спокойно прошли мимо горы металлолома. Улица начала подъем, а картина города разительно изменилась. Вот тут стало видно, что в городе что-то случилось. От большинства строений остались лишь горы мусора. Металл и камень оплавлены, все покрыто сажей, в воздухе до сих пор стоял запах копоти и гари. Улицы были пустыми, часто перепаханными, словно бы тут боролись какие-то гиганты. Мусора хватало, но его было несоизмеримо меньше, чем в нижней части. Под ногами хрустело на каждом шагу, но не хлюпало. А это уже хорошо. Отсутствие людей объяснялось просто. Негде жить, негде работать. Даже укромных переулков нет, где можно спрятаться и обтяпать мокрые делишки. Почти час пути, а я за это время увидел меньше десятка более-менее целых зданий. Зато вдоль обочин хватало сгоревшей техники. В основном грузовики и джипы, но пару раз мы проходили мимо искореженных броневиков. Как по мне, так техника походила на ту, что была в моем мире. Однако четверг ни разу не нашел совпадений по конкретным моделям. Даже тем, которые не прошли модернизацию в стиле «сначала окунаешь в клей, потом в свалку металлолома». Это мало чего значит, база четверга сильно ограничена его функциями. Все-таки в компаньонов нельзя было загружать все подряд, иначе любая мелкая ошибка, и у оператора мозги через уши потекут. Кратер был реальным кратером. Что-то мощное тут рвануло во время катастрофы. Что-то мощное, что находилось довольно глубоко под землей, раз разметало все в радиусе пары сотен метров. Сейчас сам по себе кратер являлся ареной для драк спиритов. Причем допускались только спириты тела, которые могли от души мутузить друг друга на дне, без опаски задеть зрителей. Вокруг кратера вырос целый трехэтажный комплекс, накрытый решеткой. Так что хватало места как для зрелищных боев, так и для зрителей. Все это я успел разузнать еще вчера у Тахта, который умудрялся и сюда продавать мясо втридорога. Впрочем, в городе хватало обеспеченных людей, а вот с развлечениями имелись проблемы. Так что ямы оказались крайне прибыльным делом. Вход — высокие двустворчатые ворота. Но сейчас открыта была лишь небольшая калитка сбоку, возле которой покачивался на стуле скучающий полуголый детина, весь забитый кривыми татуировками. «Бои начнутся вечером!» — сплюнул он при виде нас. «Я хочу встретиться с главным». «А я хочу трахнуть сочную сучку из Омеги. Говорят, у них сиськи упругие, и от них не воняет помоями». «Это правда?» — кивнул я. «Про сиськи как повезет, а вот пахнут хорошо. Особенно те, что с цветами работают». «А ты что ли тискал?» «Бывало». «Чего надо-то?» — как-то уже более спокойно произнес он. «Да вот бойца привел», — кивнул я на варвара. «Думал обкашлять вопрос. Глядишь, и договоримся». «Буйный?» — спросил охранник. «На раба не похож. Где мина?» «Если надо, будет буйным. А так он и без мины делает, что скажут». «Да?» — с сомнением глянул он на него. «На меня». «Ладно, пошли. С распорядителем решайте». Мы протиснулись вслед за ним в узкую калитку и вошли на территорию бойцовских ям. Почему-то я почувствовал, как начинаю нервничать. Почувствовал, как, наконец, приближаюсь к тому, кто может указать мне путь домой. Глава 4. The Immortals Техносиндром. Первый этаж был зоной эконом. По факту, просто пустое пространство с несущими опорами, да несколькими точками продажи алкоголя и самых дешевых закусок. Само здание напоминало скорее строительные леса. Почти никаких стен или перекрытий. Лишь вдалеке заметил крашеный металл грузовых контейнеров да натянутую ветошь, которой были огорожены удобства. Сделано для того, чтобы сюда поместилось как можно больше народу, который сможет облепить двойное кольцо из сетчатого забора, огораживающее кратер арены. Бедняков надо много, очень много. Безумная толпа задает атмосферу всему месту. Кровь бойцов должна озвучиваться возгласами, хорошие удары — хоровым выкриком. Только тогда это перестанет походить на подставной концерт и превратится в настоящее зрелище. Но на этом функции толпы не заканчиваются. Во-первых, из них можно выжать все до последнего гроша, дав им иллюзию, будто они могут заработать, ничего при этом не делая. Тотализатор. Величественная и безотказная торговая машина. Продает надежду, которая вскоре становится разочарованием, потом гневом и затем уже отчаянием. И все это хорошо работает на ту самую атмосферу. Во-первых, бедняки выполняют самую главную функцию — создают контраст для тех, кто наблюдает за боями со второго этажа. Сидя в удобных креслах, за чистыми столами, наслаждаясь стейком с кровью и стаканчиком чего-нибудь терпкого. Здесь дамы в красивых вечерних платьях, мужчины в заряженной эйбом одежде смотрят больше не за боями, а за беснующейся внизу толпой. И именно за это они платят. За чувство собственной важности и иллюзии, будто они не такие, как все. Именно на втором этаже мы сейчас сидели с Вивисом, попивая почти не отдающее мочой пиво. Чая и кофе тут нет. М-да. Второй дистрикт все же знает толк в том, как делать бойцовые ямы, произнес я, разглядывая место. Интересно посмотреть, что там на третьем этаже. Небо сквозь решетки. И отсюда хорошо видно, ответил сектор. Небо видно и со дна ямы, но это не одно и то же. Одно и то же. Небо есть небо. «Да. С тобой трудно спорить». «Со мной не надо спорить», — усмехнулся сектор. «Напоминаю, ты все еще мне не нравишься». «Кстати, об этом. Как ты попал в наемники? Почему ушел из шестерки? Из того, что я слышал, шестой дистрикт будто бы самый адекватный, что ли?» Я один раз общался с пареньком из шестерки, пока его мутанты не сгрызли. Он рассказывал, что у них там очень сильны старые традиции. Люди живут большими семьями, а воинов ценят и уважают. С его слов, меня там даже ребенок изобьет, потому что возраст детей можно определить по весу дубины, которую они могут поднять, чтобы избить кого-нибудь. Рабы там тоже есть, как и везде. Шестерка — весьма воинственный дистрикт. И сходить в набег на соседний пятый у них что-то вроде ежегодной традиции. Но при этом в глубину они их не берут, потому что предпочитают сами усиливаться. «Отец решил, что я слишком слаб». Такой ответ меня удивил, и я даже бросил оценивающий взгляд. Хотел бы я посмотреть, как выглядит папашка, считающий сектора слабым. «Так ты же в глубину по откату нырял, небось». «Дело не в глубине, и не в ранге. С этим как раз все хорошо, а вот в остальном слаб, с его точки зрения. Но мне кажется, я просто ему не нравлюсь. Вот он это слал меня набираться опыта». «Ты из семьи? У вас там вроде есть какие-то семьи и те, кто сами по себе. Что-то такое слышал?» 10 больших родов, берущих свое начало с момента основания городов. 3 в Альфе, по 2 в Бете, Гамме и Дельте. Я из рода железнокожих». 3 и 3 по 2. Ты назвал 9». «Про 10 не говорят. Считай, что 9 больших родов. Есть еще малые, их сотни. Молодые семьи. Их предки заслужили основать род своими деяниями. И есть безродные. Это все остальные». «Сложно», — вздохнул я, откинув голову на спинку кресла. Мы ждали уже несколько часов, когда прибудет распорядитель. За это время я успел разглядеть зал, посмотреть, как тренируются бойцы в яме, и сыграть с четвергом в четырехмерные шахматы. Я был чемпионом региона в юношеском разряде по этой игре. И сейчас провел блестящую комбинацию, вернув фазирующего коня во времени в начало партии, отменив тем самым разыгранную четвергом раннюю комбинацию. Но все это не помешало мне проиграть с разгромным счетом. В итоге я сумел отжать лишь 2 таймлайна из 7. И то лишь потому, что четверг не видел необходимости тратить дополнительные ресурсы, если его победа уже предрешена. Так что он действительно отдал мне Гранденшпиль, и это действительно никак не изменило общий итог. От мрачных мыслей о принудительной энергии кастрации меня не отвлекла даже болтовня с сектором. Поэтому, когда в кресло напротив плюхнулся полноватый мужичок с выщипанными усиками, я уже был раздражен до предела. «Так», — сходу произнес он, оценивающе оглядывая нас, и в итоге обратился ко мне. «Пойдешь в яму на разогреве в начало вечера. Бои должны идти хотя бы по 3 минуты. Стоишь 2 боя, потом выходишь против профессионала. Продержишься секунд 20 и можешь валить. Оплата стандартная, кило мяса и единица эйба за бой». «Я не собираюсь драться. Он будет?» — я кивнул на Сектора. «Он? Да на кой хрен он мне здесь нужен? Мне нужны ставки. А кто против него ставить будет? Во всем секторе нет таких громил, чтобы я его выставил». «Ну так позови главного. Может, у него есть подходящий боец?» Я даже не пытался скрыть раздражение. Выщипанному сильно повезло, что мы сдали оружие и артефакты в экранированную камеру на входе. Пришлось душить его цепью мысленно. «А ты тут не командуй, хрен с горы! Я этим местом руковожу со дня открытия. И раз у меня нет бойца, значит, его нет. Или сам с ним в яму выйдешь?» Я думал, что ямами руководит мой приятель Зиндай. Как и ожидалось, от этого имени пухляш моментально начал сдуваться, так что я решил зайти дальше. Опытный дайвер, помню, мы с ним в глубину ходили. И что-то, мне кажется, у него бы боец нашелся. Да он и сам бы этого громила уложил на лопатки. А ты тянешь максимум на мальчика на побегушках. Так что смотайся на третий этаж, скажи Зиндаю, что пришел разноглазый. И принеси мне кофе заодно. Мужичок недовольно поерзал в кресле. Тот факт, что я знаю имя босса, его явно не радовал. Но и выполнять поручение он не спешил. «Босс будет вечером», — наконец произнес он. «Ладно, можешь выставить варвара». «Бить хлюпиков не стану», — скрестил на груди ручищий Сектор. «Нормальных бойцов ставь и покрепче, если хочешь, чтобы они 2 минуты продержались». К нам тут же подошла миниатюрная брюнетка, которая волокла на тележке какой-то громоздкий прибор со встроенным выпуклым дисплеем. От прибора тянулся шланг с чем-то похожим на стетоскоп. Я с интересом разглядывал конструкцию. Сам прибор обычный, но внутри него было что-то с эйбом, судя по пробивающемуся свечению. Девушка тут же поводила стетоскопом по варвару, прибор пискнул, и она уставилась в дисплей. 4-й ранг с половиной. Хорошее равномерное распределение эйба. Аномалий нет. Чистый спирит». «Ладно», — буркнул усатый. «Два боя стоишь как можно дольше. В третьем ложишься под конец». «Чего?» — начал багроветь Сектор. «Он ляжет». Я поднял руку, чтобы варвар успокоился. «Но тогда и третьего бойца нормального ставьте, чтобы не выглядело комедией». «Ты меня работать не учи. Я знаю, как делать прибыль. 2 боя по 2, а лучше 3 минуты. Третий бой он ложится». «Оплата?» — спросил я. «Уже озвучил». «В жопу себе засунь свой тухляк и грязный эйп, еба!» — начал я терять терпение. «Непобедимый варвар из 6-го дистрикта разберет 2 твоих сильных бойцов и не вспотеет. В третьем бою на него поставят весь 1-й этаж, и ты выдаешь их досуха. А мне кило мяса и эйп, от которого у меня потом нога вырастут? Давай нормальное предложение мне сейчас, или мы вернемся вечером и будем говорить уже с твоим боссом». «Чего тебе не нравится, наглая рожа?» «Ты мне не нравишься. Я думал, ямами руководит нормальный спирит, знающий, как выглядит профессиональный боец, а не мешок мохнатого сала». «У тебя есть информация. Иди делай ставки. Получай с них свой процент, как все остальные бойцы». «Он у меня в кармане». Эта мысль меня успокоила. Мужик руководит самыми сильными бойцами в городе и при этом спокойно проглатывает все мои оскорбления, хотя я каждый раз только накаляю градус. Это значит, что он до сих пор не понимает, с кем разговаривает, боится задеть или ляпнуть что-то не то. А еще он действительно хочет получить Сектора в ямы. Видимо, свой процент с тотализатора он имеет. Ну и ворует, разумеется. Все воруют, и он ворует. Значит, можно и дальше вести переговоры с этой позиции. Задача простая. Надо сделать так, чтобы нас отсюда не выгнали, пока не появится Зиндай. Желательно при этом ничего не платить. Ну а Сектору размяться, так это вообще милое дело. Совмещаем приятное с полезным. 3 боя Сектор размазывает противников, вообще не сдерживается. В 4-м ложится, так ставки будут выше. «В 3-м ложится!» стоял на своем усатый. «Мне и другим перспективным бойцам надо делать репутацию. А мешки для битья недолго сохраняют товарный вид». Дальше пошло по накатанной. Стандартные переговоры, которые я немного отпустил и даже уступил в деталях, чтобы окончательно не ломать бедолагу. Сделал с ним то же самое, что недавно провернул со мной 4-й. отдал ему Гранд Эншпиль, потому что эта партия была выиграна в самом начале. В итоге мы остановились на двух победных боях. В первом сектор не сдерживается, во втором выступает сразу против двух бойцов, в третьем зазнается и пропускает точный удар в голову. Плюс выбил себе место на третьем этаже, закуски и напитки за счет заведения. По оплате договорились на 5 единиц эйба среднего качества, которые автоматически ушли в ставку на проигрыш сектора в третьем бою. То есть, в теории можем заработать в 2-3 раза больше, зависит от коэффициентов. Когда толстячок наконец оставил нас одних, сектор тут же повернулся и высказал сдерживаемые эмоции. «Я никогда не стану биться в полсилы. Если они хотят, чтобы я упал в третьем бою, значит, им придется меня вырубить». «Знаю», — флегматично произнес я. «Не падай. Разнеси их бойца, избей до полусмерти. Да хоть обоссы, мне все равно». «Не понял», — моментально растерял всю ярость сектора. «Оставка. А выигрыш?» «Плевать, мы здесь не за этим. У меня тут свои дела. Бои просто прикрытие. Ну и тебе размяться». «А, тогда... Ну тогда лады, наверное. Но если я вырублю их бойцов, у тебя будут проблемы». «Да? А когда они появятся, ты вырубишь и их тоже». «Что-то ты мутишь, Рейн. И оттого ты мне еще больше не нравишься». «Тебе никто не нравится», — напомнил я. «Что-то ты мутишь, Рейн. И оттого ты мне еще больше не нравишься». «Тебе никто не нравится», — напомнил я. «Это да. И все-таки. На что ты рассчитываешь?» «Что нас сделают виноватыми. Тут так принято. Чуть что, всех во всем обвинять. И потом на нас попытаются навесить такой долг, что за жизнь не расплатимся. Это тоже такая местная традиция». «И что дальше? Я в себе уверен. Тебя тоже в деле видел. Но без артефактов в окружении не факт, что мы тут всех сможем положить». «Не придется. Нам попытаются повесить клеймо в виде затылочной мины. На их ставит кто-то серьезный, потому что нужен доступ к техническому оснащению. Вот там уже будем договариваться с главным или драться». «Звучит как дерьмо, а не план». «Все нормально. Они просто еще не знают, как я умею отдавать долги». Так мы и торчали тут до самого вечера. Сектора забрали в тренировочный зал, который находился в отдельной пристройке. Меня сопроводили на третий этаж. Тут уже не было сетки, только перила, чтобы особо любопытные могли свеситься через край и наблюдать за боями во всей красе. Людей на этаже практически не было. Вместо обшарпанных кресел стояли удобные кожаные диванчики, столики для закусок, ходили официанты и разносчики. Также на этаже был отдельный служащий, готовый принять любую ставку, чтобы уважаемым господам не пришлось самим куда-то идти. Над головами действительно ничего, кроме прочной решетчатой конструкции. Но сейчас все это было затянуто брезентом, так как организаторы ожидали дождь ближе к ночи. Развлекал себя пивом и сериалами. В какой-то момент даже могло показаться, что провожу обычный субботний вечер в своем жилье в родном мире. Да только вечный кисловатый запах все портил. «Я могу сделать так, что ты будешь чувствовать запах моря или пальмового масла», — произнес четверг. «И давно ты так можешь?» «Да, собственно, как только получил доступ к нервной системе». «То есть с первого дня?» «Ну да». «С первого дня в этом вонючем мире, где навык дышать ртом становится рефлекторным?» «Да, я же так и сказал». «Четверг, и ты молчал?» «Так ты и не спрашивал». «Как же я тебя ненавижу, ты бы знал. И ты ведь специально момент подгадал, когда меня ностальгией накрыло». «Не понимаю, о чем ты?» «Хитрожопый ты говнюк». «Оскорбляй меня, ты на самом деле оскорбляешь себя». «Считай, что я тебя так похвалил». «Жаль, что у меня ограничители на откровенную грубость стоят. А то я бы честно ответил на такую похвалу». Вскоре начались первые бои, так что я переместился сразу к перилам, внимательно наблюдая за дерущимися. На разогревочных боях не было ничего интересного. Просто спириты второго-третьего ранга сами по себе крепкие. Выходили в одних штанах и били друг другу рожи. Никакой техничности или навыков, только летящие в разные стороны зубы, слюни и кровь. Бились грубо, но со всем остервенением, как звери. Достаточно зрелищно для начала. Этажи постепенно заполнялись людьми. На первом уже вовсю разливали кислятину, на втором постепенно занимали места парочки и компании побогаче. На третьем все еще было довольно пусто. Скорее всего, искушенная публика приходит ближе к самому интересному. Я же продолжал внимательно наблюдать за тем, что творилось внизу. Хороший ракурс, отличный обзор и редкая возможность проследить за рукопашными схватками разных спиритов. Четверг замолк, пустив все ресурсы в запись и подробный анализ. И уже на первых серьезных боях я почувствовал, как меняется и дополняется мой боевой модуль. Это были странные ощущения, будто бы я сам был опытным бойцом, подмечающим даже малейшие детали. Я смотрел, запоминал, мысленно примерял разные приемы на себя, как бы сам двигался в той или иной ситуации. Запоминал интересные движения, отмечал наиболее эффективные комбинации, прокручивал в голове элемент за элементом. Разумеется, полностью скопировать стиль не выйдет, но если по чуть-чуть взять самое лучшее, потом отточить на тренировках и закрепить в бою, может, что-то толковое и выйдет. Перестроенное Эйбом тело давало огромные возможности, да вот только пользоваться ими на полную я пока не мог. Когда пошли уже серьезные схватки, где оба противника имели и навыки, и опыт, я поймал себя на мысли, что мне сильно не хватает ни того, ни другого. Я уже достиг 6-го ранга тела, бойцы были в лучшем случае 4-го. Но, глядя на их движения, я понимал, что мне пришлось бы тяжко, окажись я в яме. Вряд ли бы проиграл, слишком большое преимущество у меня. Но к стоматологу на прием пришлось бы записаться. В какой-то момент появился в яме и сектор. Полуголый, бугрящийся мышцами, со спутанными волосами. Его даже чем-то измазали, чтобы придать образу дикого варвара достоверности. Представили его как зверя из 6-го сектора, которого изгнали за излишнюю жестокость и неконтролируемую ярость. Я уже понимал, что для выходца из 6-ки это плюс и плюс, за такое не изгоняют. Но недалекий сброд сказку схавал на ура. Первым оппонентом был довольно крупный лысый парень, уже успевший выступить сегодня и превратить лицо соперника в кашу. Получается, прилетела кармическая ответочка. И теперь уже сектор объяснил ему, что перебарщивать с насилием не стоит. «Переборщил», — констатировал четверг. «Однозначно», — согласился я, глядя, как лысого вытаскивают из ямы на носилках. Сама яма тоже выполнена с умом. Пологие стены кратера выложили мелким камнем и присыпали щебенкой. Поэтому, когда очередного бойца впечатывают в стену, во все стороны разлетаются камни, что выглядит довольно эффектно. На дно тоже накидали бетона и камней, включая довольно крупные куски. Так что арена вышла неровной, неоднородной, что создавало разные ситуации, когда один из бойцов мог просто запнуться и потерять все преимущество. Ну и когда кого-то впечатывали в землю, все те же мелкие камешки красиво разлетались в стороны. А бросать тут умели. Это не просто обмен ударами на публику. Когда в дело вступили спириты высоких рангов, тогда и началось настоящее шоу. Бойцы летали только в путь, а от некоторых ударов расходились такие волны, что даже у меня под ногами вибрировал пол. Сектор это то ли понял, то ли действовал по наитию, но во втором поединке он разгулялся на полную. Если удар, то так, чтобы противника отбросило в стену, притом обязательно повыше. Если захват, то обязательно перекинуть через плечо и в землю — бам! Чтобы дрожало и тряслось, чтобы каменная крошка во все стороны. А когда он демонстративно поднял одного из бойцов над головой, держа на вытянутых руках, толпа просто обезумела в предвкушении. Но правила были четкие: об колено никого не ломать, затылком в землю не втыкать. Спириты тела хоть и крепкие ребята, но и у них есть разумный предел. Да и перелом позвоночника потом еще неделю лечить, а то и две. А это минус боец, которому поди, найди замену еще. В общем, так как против сектора дрались сразу двое, то он просто одним припечатал другого. Толпа осталась крайне недовольна исходом. Но лишь до того момента, как варвар разогнался по стене, оттолкнулся и сам всем своим весом рухнул на противников. От раздавшегося хруста даже я поморщился. В общем, безоговорочная победа в одни ворота. В первом бою варвар обозначил свои возможности. Во втором устроил настоящее шоу, чем моментально завоевал популярность толпы. После этого было еще три боя других пар. После варвара они выглядели даже блекло и не вызывали того же ажиотажа. А вот я, напротив, смотрел куда внимательнее. Просто все навыки и умения сектора подходили лишь самому сектору. Мне нечего было анализировать для улучшения модуля. А тут парни примерно моей комплекции. Один так вообще пятого ранга. Ведь дерутся неплохо, как будто не просто с улицы подобрали, а профессионалы-рукопашники, наверное. По крайней мере, только за эти бои мой боевой модуль расширился на 3%. Это больше, чем за все предыдущие драки вместе взятые. Между боями я оглядывал третий этаж и все никак не мог оторваться от балкона напротив. Из всего кольца только этот сектор утопал в тени, хотя я точно заметил там движение. Уверен, Зиндая сидит именно там. Не зря меня посадили напротив, чтобы он мог легко меня рассмотреть в свете ламп. Интересно, вспомнит? А если вспомнит, то знает во мне того однорукого тощего паренька, которого его отряд вытащил с глубины. Кстати, надо будет с него за отрубленную руку спросить. Но проблема в том, что по третьему этажу туда не попасть. Этот сектор был единственным отгороженным от остальных. Может, там и есть отдельный вход, с моей стороны этого не видно. Да даже если узнает, у нас с ним не было конфликтов. Кроме того, что он отрубил мне руку, продал в рабство, а я спалил его город. Зато он стал большим начальником благодаря мне. В каком-то смысле, я сделал для него больше, чем кто-либо. Вскоре начался третий бой сектора. Я мысленно собрался и сфокусировался. С этого момента можно было ожидать чего угодно, так что придется импровизировать. Я рефлекторно коснулся защитного амулета на шее и огляделся вокруг. В этот момент мне показалось, что на третьем этаже стало больше людей. И в этот момент толпа внизу буквально взорвалась радостными возгласами. Я тут же посмотрел вниз и увидел сектора. Возле его ног валялся вырубленный соперник. «Да как так-то? Прошло же 10 секунд от начала боя!» Сектор задрал голову, поймал мой взгляд и лишь растерянно пожал плечами. «Слишком быстро. Слишком неправильно. Что-то нечисто. Это не мы хотели их подставить, это нас подставили. И тут случилось то, что случается всегда в таких ситуациях. Мне прилетел тяжелый удар в затылок. Взрыв энергии, уклон в сторону, разворот и удар с локтя. Все это я проделал буквально на автомате еще раньше, чем кулак ублюдка вошел в область чувствительности биополя. Глаза на затылке, мать его! Мой локоть пересчитывает зубы лысой образине, пивная кружка влетает в рожу следующей обезьяне, за ним третий хук справа, который я блокирую и пробиваю ему короткий поддых. Отталкиваю от себя, и тут же четвертый ублюдок влетает в меня с ноги. Переваливаюсь через перила и лечу вниз, но в последний момент кто-то подхватывает меня и аккуратно ставит на ноги. «Спасибо», — киваю сектору. «Это подстава, босс. Этот сопляк с одного тычка сложился. Я даже не хотел его вырубать». «Дамы и господа!» — раздался голос ведущего у нас над головами. Я смотрю вверх и вижу усатого толстяка, который стоял на балконе третьего этажа. «Произошло ужасное! Оказывается, звери шестого сектора со своим подельником решили обманом нажиться за счет доверчивых добропорядочных граждан свободного города. Мой доверенный источник только что подтвердил. Они мухлевали с самого начала, обманув нашу систему безопасности. На самом деле зверь никто иной, как спирит шестого ранга. А это грубое нарушение правил». По толпе пошел недовольный гул, хотя это была наглая и откровенная ложь. Я же наблюдал, как в клетку медленно входят другие бойцы и встают на краю кратера. С третьего этажа также начали спрыгивать тех, кто столкнул меня сюда. «И этот ублюдок, прикидывавшийся обычным бойцом, весь вечер нагло избивал тех, кто заведомо слабее его. Разумеется, вынужден сообщить, что все ставки на последний бой признаются недействительными». Вот тут недовольная толпа начала гудеть, как разворошенный улей. «Но не переживайте. Все поставленное вам вернется, и вы сможете сделать новую ставку, потому что все тут знают, как мы поступаем с нарушителями. Да начнется кровавая яма!» В этот момент дверь на арену захлопнулась, и по решеткам пошли электрические разряды. Мы оказались в окружении нескольких десятков бойцов, а толпа загудела еще сильнее. Гнев моментально сменился предвкушением предстоящего зрелища. И что-то мне подсказывает, что кровавая яма получила свое название не просто так. «Делайте ваши ставки, дамы и господа! Через несколько минут грязные нарушители подохнут!» «Беру свои слова обратно, босс», — ухмыльнулся варвар. «Не так уж с тобой и скучно». «Босс, стараюсь быть полезным. Врубаю The Immortals, техносиндром». Глава 5. Тебе явно по голове прилетело, босс. Бредишь? Взрыв энергии уже действовал. К нему тут же добавилось увеличение силы. Я только успел встать в боевую стойку, как бойцы начали спрыгивать с края и скользить к нам по пологому склону кратера. Хоть мы и стояли с сектором спинах к спине, решение разделиться пришло в нашу голову одновременно. Ему удобнее драться одному, а мне удобнее не получать случайно по голове от вошедшего в раж союзника. Хватаю с земли кусок бетона с торчащей из него арматурой, раскручиваюсь и с полного оборота запускаю в рожу ближайшего противника. Блок немалых размеров, от удара разлетается мелким крошевом во все стороны. Самый быстрый враг уже подлетает ко мне, встречая точным пинком в голень, пацан заваливается вперед и пробиваю лбом в переносицу. Хруст. Алые капли фонтаном орошают арену. Первая кровь. Следующий, как заправский ниндзя, прыгает на меня, пытаясь ударить пяткой в грудь. Разворот корпуса, перехватить ногу. Удар локтем в колено до приятного хруста. Ребром ладони в гортань, чтобы не орал, как сыкливая девочка на первом свидании. Следующий набросился сбоку, попытался взять на удушающий, получил локтем по ребрам. Но нет, недостаточно. Увеличение силы. Еще один удар по ребрам, треск. Так хорошо. Перехватываю руки, освобождаясь от захвата, выворачиваю его запястье под углом, непредусмотренным природой, бью с ноги и смотрю, как вопящего парня впечатывает в стену кратера. Тут же мне прилетает боковой в челюсть, бью в ответ. Второй удар блокирую, хватая за руку. Кто-то бьет в спину, но я не обращаю на это внимания, дергаю руку и добавляю сверху локтевой сгиб. Удачи ему срастить это обратно. Разворачиваюсь к ублюдку, что бил в спину, получая еще пару ударов от других бойцов. Бой превращается в побоище, где меня зажимают со всех сторон. Мимо проносится ревущий сектор, держащий сразу двоих противников. С разгона он вбивает их спинами в стену, попутно сбивая тех, что наседали на меня. Двумя размашистыми ударами прописываю по хлебальникам оставшимся, сам огребаю в ответ, но на мгновение вокруг становится пусто. Бойцы отшатываются в нерешительности, глядя на поломанных товарищей. Да, сегодня синтезатор плоти будет работать на износ, восстанавливая им конечности. В обычные времена они и сами от души лупили друг друга до полусмерти, но не с такими травмами. И сейчас, похоже, удивились, что загнанная в яму парочка вдруг почему-то не хочет драться честно и по правилам. «Хрен ли вылупились, шакалы?» — взревел я на адреналине. «Всем кости переломаю, ёба!» «Вот это бой, дамы и господа! Вот это зрелище!» — продолжал вещать толстячок. «Делайте ваши ставки! Сколько же продержатся наши гости?» Пока что все шло лучше, чем я даже мог надеяться. Все эти стойки, приемы, удары, захваты и блоки работали как надо. Эту часть боевого модуля я раньше прогонял лишь во сне почти каждую ночь, когда четверг врубал в моем сознании осознанные симуляции. Плюс тренировки в свободное время. И вот сегодня впервые приходится применять это все на практике. Да еще и в настоящем, а не тренировочном бою. Воспользовавшись секундной паузой, я сам бросился в атаку. Рванул к ближайшему противнику, подскок и удар с двух ног. Я успел вскочить еще до того, как его тело долетело до стены. Да, камешки красиво разлетаются, Второй дистрикт точно знает, как делать бойцовые ямы. Правда, наслаждаться зрелищем долго не получилось, потому что обезумевшая толпа бросилась в атаку. Я двигался, отбивался, контратаковал, но мгновение растерянности прошло, и мне уже не давали шанса спокойно сделать захват и что-нибудь кому-нибудь сломать. Двигаться приходилось много, двигаться постоянно, маневрировал, уклонялся, уходил в рывки и перекаты. Нельзя было стоять на одном месте дольше секунды, иначе окружат, возьмут в кольцо, ударят в спину. Бился интуитивно, отстраненно, расчетливо. Четверг настроил все так, чтобы голова оставалась холодной. Я считывал поле боя и оценивал ситуацию мгновенно. Смещался так, чтобы рядом со мной всегда было как можно меньше противников. Заходил в бок, чтобы один враг стоял на пути другого, чтобы они мешали друг другу, чтобы не могли бить одновременно. Только это и позволяло мне все еще держаться. На самом деле, они и сами неплохо справлялись с тем, чтобы путаться друг у друга под ногами. Я просто старался усугубить эту ситуацию. Видно, что в большинстве своем одиночки или парные бойцы, которые не привыкли драться толпой. Боли я практически не чувствовал, но полностью отключить ее было нельзя. Я должен был понимать, куда и откуда мне прилетает. А вот общая усталость ощущалась. Всего пара минут драки, а тело уже слушалось с трудом. Мышцы ощущались ватными, в первую очередь из-за многочисленных повреждений. Огребал я знатно. Будто бы вернулся в самое начало, когда меня избивали толпой на полу жилмодуля. Да, сейчас я отвечал троекратно, но общее ощущение от этого не сильно менялось. Пропустив очередной удар в челюсть, понял, что перед глазами начали появляться круги, а зрение стало расфокусированным. Ответные удары все еще находили свою цель, я это чувствовал, я это слышал, но с каждой секундой концентрация падала. В какой-то момент на меня насел особо крепкий спирит. Получил от меня 3 мощных попадания, но все еще продолжал давить, пытаясь войти в клинч. Я отбивался, продолжая отступать, пока не получил удар под колено. Нога подкосилась, мир покачнулся, и я упал. Похоже, кто-то обошел меня по верхнему краю, так как спину я старался контролировать. Стоя на одном колене, ушел в глухую оборону, так как меня принялись бить ногами сразу с нескольких сторон. Подгадал момент и схватил одного ублюдка за голень. Попытался сломать ногу, чтобы гарантированно вывести из строя, но удар получился смазанным. Тут же получил ответку с другой стороны. Упал, кто-то накинулся сверху. Пару раз прилетело по ребрам. Меня схватили за волосы и задрали голову. Последнее, что я увидел, прямой удар с колена в лицо. Боли не почувствовал. Зато услышал одобрительный рев толпы. Кажется, снаружи клетки творилось настоящее безумие, еще хлеще, чем внутри. Меня отбросило назад, влетел спиной во что-то твердое. Смазанные силуэты приближались. Кинетическая волна. Противников разбросало в разные стороны. Навык явно сработал куда лучше обычного. Слева кто-то зубами влетел в стену, да так и сполз по ней. Рядом появилась громадная фигура сектора, заслонившего свет от софитов. «Ты как, босс?» — просипел он. Зрение вернуло фокус, дышать стало чуть легче. «Четверг пашет изо всех сил, чтобы вернуть тело в строй хоть ненадолго», — глянул на варвара. «У него на теле ни одного свободного места не было. Все красное, сам стоит чуть скошено, видимо, досталось по ребрам. Дышит тяжело, лицо все в крови, но стоит». «Держусь», — кивнул я. «У нас 10 секунд перерыва». «Даже спрашивать не стану, с чего такой вывод?» Мы оглядели толпу. Перед нами выстраивалось порядка 20 человек. Досталось всем, целёхоньких тут не было. За их спинами лежало и стонало еще человек 10. Мои с переломами разной степени тяжести. А кого отмудохал сектор, те просто лежали в отключке, в основном вдоль стен. Таймер от начала боя отсчитывал четверг. Чем дольше мы продержимся, тем лучше для организаторов, потому что когда дерутся 2 против 30, очевидно, что основные ставки будут на наше скорейшее поражение. Сейчас подходила к концу 2-я минута. Ведущий что-то вещал с 3-го этажа, а бойцы просто делали вид, что им тоже нужно перевести дух. Но как только 2 минуты истекут, большинство сделанных ставок проиграет, и нас начнут бить в полную силу. До смерти. Зрелище должно быть долгим и кровавым, но и перебарщивать не стоит. Толпа тоже выглядела не ахти. Большинство из присутствующих уже дрались сегодня в предыдущих боях. Остальные так или иначе успели огрести уже от меня и сектора, но все еще держались. А мы вдвоем вымотаны и прижаты к стенке. Легкая добыча. Зажать, додавить и сбить толпой. «Мне бы перчатки», — разочарованно произнес варвар. «Один бы раскидал. А так, крысы». «Точно, перчатки», — сообразил я. «Ты гений». «Тебе явно по голове прилетело, босс. Бредишь. Ты бы головушку берег, а?» Я уже не слушал. Резко выдохнул через разбитый нос. На подставленную ладонь вытекла целая струя крови. Превратить в лезвие, вскрыть обе ладони крест-накрест, не дать ранам затянуться слишком быстро. Сжал кулаки и посмотрел на приближающуюся толпу. Выбрал цель. «Четверг, поднажми!» Рывок. Самый стремительный и сильный удар, какой я был способен выполнить после короткого перерыва. Парня оторвало от земли. Он пролетел до противоположного края кратера, ударился о камень и медленно сполз вниз. На мгновение стихла даже толпа. В воздухе повисла звенящая тишина. Я буквально кожей почувствовал скрестившиеся на мне взгляды. Медленно поднял обе руки, облаченные в кроваво-алые накладки, охватывающие все до запястья. В следующий миг на костяшках выросли багровые шипы. «Чё, ёбы!» — оскалился я. «Кровавая яма, да? Распишитесь, ублюдки!» Следующие два удара произвели больше эффекта, чем весь предыдущий бой. Увидев явно напитанное эйбом оружие, бойцы-рукопашники моментально смутились. А когда еще парочку из них я буквально пробил сквозь выставленную защиту, остальные просто растерялись. Но меня было уже не остановить. Кровавые перчатки наносили куда больше урона, чем просто кулаки. В целом, это все еще был рукопашный бой, что неплохо сочеталось с моим боевым модулем. По крайней мере, с той его частью, что отвечало за схватку без оружия. Уж не знаю, какие резервы активировал четверг, но драться я продолжал. Сначала было немного легче, потому что противники тупо боялись ко мне подходить. Потом все же нашелся герой местного разлива, который ударил в спину. Какой мир, такие герои. И все закрутилось по новой. Я слаб, устал, истек кровью. Одежда насквозь мокрая от пота, а дышу я так, что изо рта вырывается хрип. И они это прекрасно видят. Послышались подбадривающие голоса от других врагов. «Надо поднажать! Он почти все, силёнок маловато, добиваем!» И они поднажали. Как могли, накинулись с разных сторон, сменив тактику. Нападали, отходили, старались держать в кольце и не попадаться под удар. Это действительно походило на то, как стая шакалов нападает на раненого льва, по очереди кусая со всех сторон. Они заставляли меня крутиться на месте, потому что я не мог предсказать, откуда ждать следующего удара. Парочка особо нерасторопных все же подставилась. Они огребли от меня так, что уже не скоро поднимутся. Заметил еще одного медлительного и сам подскочил к нему. Удар в солнечное сплетение заставил его согнуться пополам, второй удар в голову, и говнюк лицом трамбует бетон. Глянул в сторону сектора, который все так же был зажат у стены. Рядом с ним лежит парочка недавно уставших, но еще пятеро держит варвара. Он совсем плох. Видно, что великан совершенно не экономил силы и дрался со всей присущей ему яростью, за что сейчас и расплачивался. И хоть нас пытались разделить, чтобы прикончить по отдельности, я понимал, что нужно прорываться. В моем уставшем от боя мозгу наконец-то родилась правильная мысль. Скорее всего, раньше я просто подсознательно забивал ее в самый дальний уголок разума. Но теперь стало очевидно, что пора заканчивать это шоу. И придется сделать это кардинально. Я мысленным усилием изменил структуру кровавого оружия и бросился прямо на заслон. Как и следовало ожидать, теперь бойцы, что перегораживали мне путь к сектору, сами бросились в рассыпную. Послышались их крики. Один из говнюков, что прессовал сектора, развернулся на голоса. И получил от меня точный удар под ребра. Тот самый спирит пятого ранга. Я наблюдал за его боем сверху, сильнейший из местной шайки. Я выждал секунду, пока у него изо рта не потекла кровь. Когда глаза начали закатываться, отпустил тело, позволив ему упасть безвольной куклой. Слегка пнул, чтобы он перекатился на спину, и убедился, что все сделал как надо, как хотел. Теперь все видели страшную кровоточащую рану. И мои руки. Никаких накладок или перчаток с шипами. Я поднял правую высоко вверх, чтобы все видели алую кровь, стекающую по руке в свете софитов. Теперь мои пальцы переходили в изогнутые багровые когти с острыми гранями. 12 сантиметров каждый. Сколько позволяло контролировать биополе. Выглядело внушительно само по себе, а для толпы полоумных амбалов тем более. И в этот момент до всех наконец дошло, что они, уставшие, побитые и измученные, заперты в клетке под напряжением вместе с вооруженным эйп-оружием психопатом. «Добро пожаловать, ёбы!» «Кто следующий?» — процедил я, щелкнув когтями. Звук получился пробирающим, с металлическими нотками. За спиной тем временем сектор приложил еще двух ублюдков, которые растерялись от смерти их товарища. «Сектор, заканчиваем с этим цирком!» — кивнул я в сторону ворот. Тот понял, что я имел в виду. Схватил ближайшего бойца и с ревом швырнул его прямо в запертую калитку. Под треск разрядов и всполохи электричества ворота вынесло с петель, а часть забора покосилась. Я еще раз глянул на тех, кто оставался на ногах. Но никто больше не хотел бить мне в спину. Одно дело рисковать получить по роже, ведь к этому они привыкли, у них работа такая. И другое дело рисковать жизнью ради чьих-то выигрышей. Сразу видно, чем городские спириты отличаются от настоящих дайверов. Эта толпа не продержалась бы в глубине и часа. По неприметной лесенке мы выбрались из кратера и, под рев толпы, вышли в огороженный арочный проход для бойцов. Тут же стояли два медика, один из которых был спиритом со способностями. «Парень с открытой раной», — произнес я, глядя целителю прямо в глаза. «Потерял много крови, пробита правая легкая. Но жизненно важные органы не задеты. Сначала помоги ему, потом остальным». Дождавшись нервного кивка, я отпустил побледневшего медика и даже попытался отряхнуть от крови его халат, за который держал парня. Но в итоге задрал его еще сильнее, мысленно плюнул и побрел дальше. Видел, что на третьем этаже какое-то шевеление, так что надо было поспешить, пока тело еще на адреналине. А то потом будет поздно. «Сектор, иди забери наши вещи, я на третий, не спорь». «А если не отдадут, убивать?» Я глянул на него. Громадный, раскрасневшийся в грязном варварском гриме, весь залитый кровью. «Ты себя в зеркало видел? Они сбегут раньше. Просто выломай дверцу и вытащи все из ячейки». Сам побрел к ближайшей лестнице. Местная охрана после такого зрелища в яме даже не пыталась меня остановить, тем более что когти все еще были при мне. «Босс, это неразумное решение. Зиндай был сильным спиритом еще до того, как мы появились в этом мире. Судя по сторонним источникам, сейчас он должен быть еще сильнее, а у нас ресурсы на исходе. Я уже выжил максимум из организма». «Хотел бы он нас убить, спрыгнул бы и сделал это лично. Как только сектор принесет камень, начнется стадия переговоров. В яме мы просто определили стартовую позицию для всех». «Все равно не рекомендую. Прогноз исхода крайне отрицательный». «Я столько времени пытался до него добраться не для того, чтобы он сейчас сбежал и залег на дно». Поднялся по лестнице и сразу заметил единственную дверь, украшенную резьбой и золотом. Выбил с ноги и вошел в помещение. Но тут был только толстяк и два охранника, которые уже успели забиться в дальний угол. «Дернитесь, сами будете виноваты», — ткнул я когтем в сторону охранников, и те лишь подняли руки еще выше. Обернулся к бледному толстяку. «Где босс?» «Прошу, я просто администратор», — он начал пятиться, зачем-то прикрываясь большой диванной подушкой. «Я не отвечаю за такие вещи, как кровавая яма». «Где твой босс?» Пока я приближался, толстяк успел упереться в перила третьего этажа, а дальше бежать было некуда, поэтому последнее лицо я буквально выплюнул ему в лицо. «Он сбежал! Дверь за шторой, за охраной!» Я обернулся и увидел, как оба охранника быстро перебегают в противоположный угол, а оттуда сразу на лестницу. Глянул на толстяка и с трудом подавил желание срезать эти выщипанные усики вместе с половиной лица. Выдохнул. Это все от перенапряжения. Опустил руки на перила, кровавые когти срезали поручни, будто те из пластилина слепили. Толстяк, потеряв точку опоры, с визгом полетел вниз. Он слабенький спирит, тут всего третий этаж, а внизу и так уже медики работают. Надеюсь, он хорошо им платит, а то там длинная очередь из тех, кому нужна помощь. Могут и неправильно приоритеты расставить. Направился к шторам, срезав их одним взмахом. Действительно неприметный проход. Но чтобы Зиндай сбежал? Нет, мы с сектором грозно выглядим, но вряд ли настолько, чтобы напугать матерого дайвера. Что-то тут было не так. Ждать сектора не было времени, иначе ублюдок реально может сбежать. Так что я ускорился как мог и сам нырнул в проход. Глава 6. Прием называется «Шатай-болтай». Проход выводил сразу на открытые строительные леса. Отсюда был спуск на двухэтажную пристройку. Убегающую фигуру я прекрасно разглядел. Тут особо негде было спрятаться. Зиндай уже успел спуститься и сейчас карабкался по руинам, оставшимся от города. Открытая местность. Увеличение силы накачало ноги до предела. Одним прыжком я долетел до пристройки, но тут тело дало сбой, и вместо четкого приземления я кубрем покатился к краю, слетел вниз, но уже тут успел сгруппироваться и приземлиться на ноги. Ушел в перекат, гася инерцию, вскочил и побежал дальше. Потребовалось еще 3 прыжка, и это отняло у меня последние капли эйба. Усиление спало, и я тут же начал хромать, не чувствуя ног. «Спасибо, скажи, что не чувствуешь», — пробурчал четверг. Зиндай был не так далеко. Проблема в том, что он сбирался на отвесный вал, оставшийся тут после обрушения здания. А мне карабкаться вот вообще не хотелось. Я бы лучше лег, полежал. Схватил булыжник по увесисте, прицелился и метнул. Даже без увеличения моей силы хватило, чтобы швыряться камнями словно ядрами. Так что прямое попадание в мягкое место заставило беглеца вскрикнуть от боли и отпустить руки. Я вообще в голову целился, но этот момент мы опустим. Главное, что цель была достигнута, и я мог наблюдать за тем, как человек с визгом скатывается вниз прямо к моим ногам. Переворачивается на спину и выставляет перед собой руки. «Не убивай, Рейн! Не убивай! Я все понял, понял! Я больше так не буду!» «Лихой!» — опешил я от увиденного. Выглядел он странно. Старые язвы на лице будто бы стали меньше, шрамы истончились, да и в целом лицо стало более нормальным, а не как раньше, расплывалось по черепушке. Но это точно был Лихой. Но имелась странность. Передо мной лежал спирит тела 5-го ранга. Тот Лихой даже до 1-го не дотягивал. Но если оценивать по ужасу, плещущемуся во взгляде, все сходится, помнит меня. «Ты что здесь делаешь?» — спросил я без всякой агрессии. «Где Зиндай?» «А?» — Лихой огляделся по сторонам, словно и сам не понимает, что он здесь делает. «А где Зиндай?» «Я тебя спрашиваю». «Я не знаю. Только не бей, Рейн, не надо!» Он снова сжался в комок, прикрывая голову, хотя я даже не шелохнулся. Странная ситуация. В моем текущем состоянии этот человек легко способен меня убить. И как раз у него есть на это все причины. Но вместо этого он лежит на земле и стонет, хотя я его даже не трогал. Камень в задницу не счет. Это же камень, не я. «Лихой, соберись в кучу уже!» — начал я терять терпение. «Что ты делал в яме? Где Зиндай?» «Я не знаю, ничего не знаю. Я не при делах. Я просто тут посижу тихонечко, и все». «Лихой, скотина!» «У кошки боли, у собачки боли, беда, меня обойди, на меня не смотри!» Начал он бессвязно бормотать. Я наклонился и отвесил ему оплеуху, чтобы пришел в себя. И тут его глаза в одно мгновение налились кровью, изо рта пошла пена, и он посмотрел на меня таким безумным взглядом, что до мурашек пробрало. «Убью, выродка!» — взревел он и бросился на меня. Когти трансформировались в накладки, мне пришлось сложить руки перед лицом, чтобы заблокировать удар. Но меня все равно оторвало от земли и отбросило на несколько метров назад. Упал на спину и тут же ушел перекатом в сторону. Лихой прыгнул и ударил кулаком в то место, где я лежал. Земля буквально взорвалась. И в этой точке образовался небольшой кратер. «Убью!» — продолжал реветь обезумевший тип, идя на меня. От каждой его атаки словно бы волна Эйба расходилась во все стороны. Спасало лишь то, что это была ярость, помноженная на ярость, а не на навыки. Только благодаря лучшему